быстротечность. Мы должны обрести совершенное существование посредством несовершенного. Основополагающее учение буддизма — это учение о быстротечности или изменчивости. Все подвержено изменению. Вот основополагающая истина всякого существования. Никто не может отрицать эту истину. В ней сжато выражено все учение буддизма. Это учение для всех нас. В любом месте и при любых обстоятельствах это учение будет истинно. Это учение также можно понимать как учение об отсутствии «я». Поскольку всякое существование подвержено постоянному изменению, не существует неизменного «я». В действительности, собственная природа всякого существования — это не что иное, как изменение само по себе, собственная природа всего сущего. Любая форма существования не имеет особой обособленной собственной природы. Это также называется учением о нирване. Когда мы понимаем вечную истину всеобщей изменчивости и находим в ней равновесие, мы в нирване. Без признания того, что все непостоянно, нам не обрести полного равновесия. Но, к сожалению, хотя это и истинно, нам трудно примириться с этим. Мы страдаем от того, что не можем принять истину быстротечности. Следовательно, причина наших страданий — неприятие этой истины. Учение о причине страданий и учение о непостоянстве сущего — это, таким образом, две стороны одной медали. Но субъективно быстротечность или непостоянство есть причина наших страданий. Объективно же это учение есть просто основополагающая истина о том, что все непостоянно. Доген Цзиньзи сказал: «Учение, которое не оставляет впечатления, будто оно вам что-то навязывает, не есть истинное учение». Само учение истинно, и само по себе оно ничего нам не навязывает. Но в силу наших человеческих склонностей мы воспринимаем его так, будто нам что-то навязывается. Независимо от того, хорошо или плохо мы относимся к учению, истина это существует. Если не существует ничего, то не существует и этой истины. Буддизм существует в силу каждого отдельного существования. Мы должны обрести совершенное существование посредством несовершенного. Мы должны найти совершенство в несовершенстве. Для нас полное совершенство не отличается от несовершенства. Вечное существует потому, что существует невечное. Ожидание чего-то за пределами этого мира считается в буддизме еретической точкой зрения. Мы не ищем ничего вне нас самих. Мы должны найти истину в этом мире, преодолевая свои затруднения, претерпевая свои страдания. Это основополагающее учение буддизма. Удовольствие не отличается от затруднения. Хорошее не отличается от плохого. Плохо — это хорошо, хорошо — это плохо. Это две стороны одной медали. Поэтому просветление должно быть в практике. Это правильное понимание практики и правильное понимание жизни. Так что находить удовольствие в страдании — это единственный способ принять истину быстротечности. Не понимая, как примириться с этой истиной, вы не сможете жить в этом мире. Хотя бы вы и пытались уйти от нее, ваши усилия будут тщетными. Если вы полагаете, что имеется какой-то иной способ принять эту вечную истину о том, что все непостоянно, вы заблуждаетесь. Это основополагающее учение о том, как жить в этом мире. Как бы вы ни относились к нему, вы должны принять его. Вы должны совершить такого рода усилия. И пока мы не станем достаточно сильными, чтобы принимать затруднения как удовольствие, мы должны продолжать прилагать такое усилие. На самом деле, если вы станете достаточно честными или достаточно откровенными сами с собой, признать эту истину будет не так трудно. Вы можете немного изменить свой образ мышления. Это трудно, но степень этой трудности не всегда одинакова. Иногда это бывает сделать трудно, а иногда не так уж и трудно. Когда вы страдаете, учение о том, что все непостоянно, принесет вам некоторое утешение. Когда у вас беда или горе, принять это учение довольно легко. В таком случае, по почему не принять его и в другое время? Ведь суть одна. Иногда, быть может, вы посмеетесь над собой, заметив, насколько вы эгоистичны. Как вы относитесь к этому учению, не имеет значения. Но очень важно, чтобы вы переменили свой образ мышления и признали истину быстротечности. Свойство